словно расплата, наваливалась на него усталость. Усталость и отупение, и чугунная тяжесть ложилась на плечи. «Все?» — спросил он, отсидевшись на табуретке. «Федор Федорович, приехали», — сказал санитарка тете Нюся и сняла маску, обнаружив свой утиный носик. «Вы не приметили, как они сюда наведывались?» «Нет, Устименко не видел. Он умел ничего не видеть во время операции, кроме своей работы. Так учил его Богословский и Постников, и Ашхена Ванесовна. Магический круг, в котором только то, что надо для оперируемого, и ничего больше». «Вы бы вышли на воздух», — посоветовала хирургическая сестра Женя. «Какой день погожий, Владимир Афанасьевич!» Он вышел, послушный пес Шарик. Потащился, делая вид, что держит хвост трубой, и чувствовал, как они обе, и Женя, и тетя Нюся, смотрят ему вслед, смотрят и переглядываются. С воздухом, который ему порекомендовала Женя, ничего не вышло. Надо было идти облучаться к закадычной, в ее владение. Сама Катенька ушла, ее вызвал товарищ Горбанюк, сообщила рентгенотехник Зоя Топешкина. «Чего это вы все худеете и худеете, Владимир Афанасьевич?» — сказала Зоя, укладывая Устименко на процедурный стол и регулируя тубусы. «И облученец сумасшедший плюс ко всему. Зоя, а вас не учили закрывать облучаемого больного просвинцованной резиной?» — спросил Устименко. «То есть как это?» — удивилась Топешкина, даже рот слегка приоткрыл от изумления. Устименко объяснил, как это. Зоя слушала, и лицо ее, по мере того, как объяснял Владимир Афанасьевич, делалось все скучнее и скучнее, и в конце концов стало совсем скучное, круглое, щекастое, глупое лицо. «А зачем эти все хитрости, если луч у нас нацеленный?» — осведомилась она. «И времени сколько уйдет на такое закрывание-покрывание, при том факте, что на больного всего лишь 15 минут отведено? Фартуки, наушники, наглазники, с ума сойти! И все туда и обратно. Может, по науке оно и так, а практически, вы меня, конечно, извините, но никто так делать не будет». Устименко вздохнул. Тяжелая злоба поднималась в нем. «Поглядим, — думал он, — поживем, увидим, товарищ Топешкина и иные прочие при медицине состоящие. Согласно науке, от облучения не умирают, и я не умру. Но зато все на себе сполна проверю, а проверив, не засекречу. Проверив, такой крик учиню, что не услышать невозможно будет даже тем, кто слагаемым своей профессии считает умение прикидываться глухим. Такой скандал учиню, что все мои собратья по облучению потребуют: закрывайте просвинцованной резиной, иначе к прокурору». Топешкина ушла. Тяжелая дверь за ней затворилась с коротким лязгом. Тубус ходил в шею. Очередное облучение, какой уж по счету он забыл, началось. Успокаивая себя, Устименко закрыл глаза и подумал вопросительно: «Кролик?» Ответил же, погодя, почти вслух: «Черта с два, я вам кролик!» «Ты сам свой высший суд». Штуб вернулся домой в 12 часу и на лестничной площадке почти столкнулся с бледной Зосей, которая куда-то убегала, простоволосая, в своем куцем плащишке. «Ты что?» — он даже схватил жену за руку. «Заболел кто-нибудь?» «Алик пропал», — сказала она, — «и ты пропал. Я тебе звоню, звоню». «Я был на процессе», — устало ответил он. «Не волнуйся, пожалуйста, Зосенька, вернемся, все обсудим». В сущности, и обсуждать ничего не пришлось. Когда Штуб был здесь, она мгновенно успокаивалась. Он никогда не говорил лишних слов или сладких слов, не утешал, а просто был убежден, что ничего не может случиться дурного. Или умел делал такой вид. Когда дети болели, Штуб прикидывался совершенно спокойным, и даже менингит у Тутушки его не напугал. Тутушка была хитрая и здорово ленивая. Про менингит она услышала от сестры своей подружки,